эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. И сегодня у нас 27 сентября 2017 года, среда, по одному из современных календарей, по одному из старинных, седьмой день месяца Божественного начала, 7526 лета, пятница. Мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Когда же был тот самый потоп?». Автор-сказитель Олег Павлюченко. Здравия тебе, Олег! Здравствуйте! Доброго вечера! Очень приятно тебя видеть. Пришла твоя ссылка, что, вернее, на тебя пришло сообщение, что вот ты занимаешься изысканиями, такие прям правильные у тебя видео, мне они понравились, и вот мы с тобой теперь в живом эфире. Прежде чем начать живой эфир, наверное, надо, вернее, прежде чем начать раскрывать тему, наверное, надо понять, а почему же вот именно эта тема была взята про тот самый потоп. И у нас, когда с тобой был разговор, еще, оказывается, этих потопов-то было не один, не два, а может быть, там и больше, но в ближайшем окружении два. Но, опять же, прежде чем о потопе рассказывать, надо, наверное, чуть-чуть рассказать о тебе самом, а кто ты, почему именно ты этими темами стал интересоваться. Вот такая канва нашего сегодняшнего начала. Я ее предложил, теперь, пожалуйста, выкручивайся. Понял. Я историей давно занимался, как хобби, но до определенного момента, до 16 года, я служил, я офицер, и после 16 года я ушел на пенсию. Делать мне было нечего, знаний в голове было много, и решил я поехать по местному Краснодарскому краю и Крыму. А то, что я увидел, то и стало выводом моего исследования. Я очень много смотрел там Алексея Кунгурова, смотрел практически все видео, был подписан на исследователей и, как обычно, много читал. Начал когда-то лет 10 назад с Носовского, Фоменко, читал Сидорова. Путь примерно такой же, как у всех. Писал им свои результаты какие-то, они мне, как обычно, не отвечали. Я злился. Но теперь с многими из них дружу, после того, как начал свои видео делать. Ну, это приятно. И теперь, наверное, иногда злятся на тебя, почему ты теперь не отвечаешь, да? Вот я тебе писал, ты не отвечаешь. Ну, я пока стараюсь еще отвечать, но чувствую, что скоро придется уже с этим заканчивать. Понятно. Хорошо. И вот давай теперь к теме уже потопа. Почему ты пришел вот к этой теме, к сегодняшнего нашего эфира? Почему ты считаешь, что ее необходимо разобрать, эту тему? Чем она актуальна, чем она так значима для тебя? Ну, тема потопа является вообще ключевой темой в понимании прошлой цивилизации. Что же происходило? По моему мнению, мы фактически потомки остатков того небольшого количества людей, которые выжило из этой погибшей техногенной цивилизации. Но считать ли нас собственной цивилизацией, либо потомками прямыми той цивилизации, это пока вопрос. Так завуалировано так названо, тот самый потоп. Вот теперь давай уже к теме переходить. Да? Что же за тот самый потоп-то, и почему мы сразу изначально не указали, а что же за этот потоп-то такой, тот самый? А это как раз интригующая тема среды исследователей. Сейчас очень много мнений в мире альтернативщиков. Сколько же было потопов и какой из них был самый большой, который принес вот это изменение цивилизации самой? Много идет споров. Я вот в своем проекте, который сделал первый, называется «Гибель Тартарии», я постарался все это аналитически собрать, ну, наиболее разумные плоды исследователей. И все это сгруппировал фактически в один рассказ в нескольких частях. Как же это происходило? Ну, информация достаточно сложная к пониманию. То есть, чтобы это все сделать, надо было иметь аналитические какие-то навыки, чтобы собрать большой пласт информации и его сгруппировать. Я думаю, как-то получилось, но это не окончательная, конечно, вещь. Здесь придется очень много еще биться. Я рассмотрел фактически только европейскую часть евразийского континента. А у нас еще есть большие пласты, такие как Персия, Парфия, у нас есть тот самый Китай. И, в принципе, вообще неизвестна история самого центра этой глобальной конфедерации, мегадержавы, которая на тот момент существовала как фактически глобализирующий орган всего мира. Или как это назвать. То есть был некий центр, который нес идеологию. А как обычно, хвостики начали свою игру. Потому восстанавливать еще очень много. Понятно, понятно. Ну вот теперь уже более становится понятно, что имеется в виду. Но все равно интрижка сохраняется. Давай теперь уже, может быть, начнем потихонечку тему уже и раскрывать. Я, с вашего разрешения, тогда перейду на рабочий стол, чтобы показывать картинки. Да, давай, зови ассистента, чтобы было понятно, чтобы он тебе помог переключиться. Давай. Он мне показал две кнопки, что делать. Сейчас попробую. Так. Так, демонстрация экрана. О, есть. Начать, есть. Угу. Давай. Итак, с чего мы начали? Я с детства знал некоторые памятники архитектуры Черноморского побережья. То есть, вот сейчас спроси людей... Что вы знаете вообще в Краснодарском крае из какой-то старины? Ну, очень редко кто-то что-то вспоминает. Так вот, вот крепость Звезда, которая находится у нас в Темрюке. Вы ее видите? Да. Это вот единственная гравюра вот этой вот крепости Темрюка. И это реальная звезда. Гравюры... Кстати, как раз-таки время ее обнаружения. Ну, видите, тут мазанные хатки стоят, трулучно-саманные, и заборчик. Это времена Суворова, ее нахождение. Значит, там, что мы знаем о Таманской крепости? На момент конца 18 века она была в таких же земляных валах, в таком же состоянии, как и сейчас, и была обнаружена... прибывшими на это место сначала военными, а потом казаками, выселенными из Запорожской сечи Екатериной, для заселения всех этих пустынных мест. То есть вся местность Кубани, представьте себе, плодороднейшие места Северного Причерноморья, были абсолютно пустыми. Почему? А вот эти вот крепости, они в большей части так и находились в виде вот этих вот земляных валов. И самое интересное, я немножко забегая вперед скажу, что вот такой вот объем, конечно же, провести земляных работ, чтобы на них поставить чистокольчик, это, ну, всем смешно уже, но на крепости реально были стены, а здесь не осталось от стен даже пыли. Я не все картинки, конечно, смог вывести на рабочий стол, но опять скажу, вот здесь вот, кто посмотрит, я как раз выпустил вчера фильм про эту Таманскую крепость, вот здесь вот большой след от воронки, крепость как бы обглодана. То есть вот она опять, эта крепость у нас, как она сегодня выглядит, вот памятник Суворову, все красиво сделано. А вот эта крепость со спутника. Видите? Красивая такая. И она обглодана. А вот там вот дальше в море фактически воронка, которая образовала весь этот Таманский залив. Вот это сейчас так вот выглядит. А самое интересное, что вокруг крепости раскапывается самый большой археологический объект в нашей стране. Вот кто об этом знает? И посмотрите глубину. Алексей Кунгуров недавно показывал Лубянку, там 6 метров засыпанное здание. А вот посмотрите метр. И пошли каменные фундаменты домов. Так, ну вот еще, чтобы было всем видно. Вот этот Таманский залив образовавшийся. А вот, кстати, то, что связано с этой крепостью. вот две интереснейшие крепости Суджук-Кале и там Новороссийская, которая и Таманская, вот эта вот плита, это первый в истории памятник, на котором сделана надпись на кириллице. Но я здесь сохраню интригу, кто посмотрит мой фильм, поймет, что это, что же это за памятник на кириллице и откуда он приплыл к нам. Она сейчас, кстати, в Эрмитаже находится. А вот Суджук-Кале нашли памятник на арабском. Не тот там не был никогда. Вот этот Германас, так называемый, раскопки. В общем, по всему Северному Причерноморью, вот этот мой фильм «Памятники Великой Тартарии», мы начали серию фильмов. Вот здесь тоже интрига. Видите, что находится за горизонтом? Вот эта вот Косачушка, вот этот Таманский залив. А за горизонтом мы тут долго спорили, это корабль, не корабль. Вот на это корабль показывали, а это грязевой вулкан, кстати, из центра этого кратера. А вот на горизонте виден достаточно не корабль. И что же это такое? Я опять немножко забегу вперед. Я сначала думал, что это Александрийский маяк или что-то типа этого. Но, как ни странно, в том месте это как раз-таки Керчь. Керченская крепость, и в воде стоящее огромное сооружение. Вот там был самый большой памятник храм Аполлона. Но, как мы понимаем, храм Аполлона у нас сразу же рисуется в голове храм Афины в Греции. Колонна и крыша. Но сравните с Исаакиевским собором, тот же фундамент опять, те же колонны с этой же крышей прямоугольного здания, но из них торчит купол. Так вот они все были с такими куполами. А вот здесь вот стоял самый большой. А кто об этом знает? Никто. Потому что история этих мест, Северного Причерноморья, вообще как-то затерта. Так что кому интересно, посмотрит этот фильм. Он достаточно длинный, и весь его пересказывать смысла нету. А вот дальше я пошел по казачьей такой называемой кордонной линии. Вот сюда вот выселили Запорожскую сечь. Там в Запорожской сечи часть присягнула Екатерине и была выселена на Кубань, а часть казаков, причем, кстати, больше, разбежалась кто на Балканы, кто в Турцию, как ни странно. Где и эти станицы казачьи до начала 20 века существовали. Говорят, существуют и сейчас. Вот все вот эти вот укрепления, которые вы видите на Черноморской, Кубанской кордонной линии, это все крепости Звезды. И самая большая из них, как ни странно, Услабинск. Но это мы делаем другой фильм. На многих картах, вот Меркатора карта, Таврика Херсонесская, Усть-Лабинск раньше назывался Хаджа. И там действительно самая большая крепость Звезда находится. И тоже с отбитым куском, вот такая вот крепость Звезда, застроенная центром города, отбитый кусок и опять воронка в русле Кубани. Кубани раньше называлась Вардон. И вообще все реки на Кавказе, вот особенно в Осетии, там Феодон, Кармадон, а вот Кубань была Вардон. Но самое интересное, что я нашел, исследуя крепости Звезды, в Анапе это, понятно, Гарнипия, и опять вокруг нее археологические раскопки, и опять практически то же самое, что в Турции. Тот же греческий диалект русского языка на всех камнях. Только вот на Кубани все это засыпано, а в Турции раскопали и сделали исторические как бы памятники. Туда теперь возят туристов, а у нас это все под землей находится. Так вот, самое интересное, это Керченская крепость. Она осталась случайно целой. Была закопана, по официальной версии истории, ее в 50-е годы 19 века якобы построил такой товарищ, как Татлебин. Но мы здесь видим как раз первичную кладку. Вот из такой кладки, из таких камней строили до первого потопа 17-18 веков. Почему 17-18, я скажу немножко позже. Вот она, первичная кладка. С минимальным раствором, практически склеенные, а в некоторых местах вообще железными скобами соединенные. Эту крепость что-то спасло. Так как удар воронки оставил, то есть сначала произошел удар, как Алексей Кунгуров его назвал. Разбомбили каким-то супероружием все города Причерноморья, Средиземноморья. Ну, это я опять немножко забегаю вперед. А потом только прошел потоп, который все это завалил грунтом. И вот эта Керченская крепость случайно осталась. И она намного больше Петропавловской, Выборгской. В ней сохранились цистерны, подземные ходы. Вот типа таких. Даже туалет работает древний. И баня. То есть здесь начинается интересный исторический факт. Ну, для меня он понятен, может, для кого-то нет, но немножко, в общем, вывод какой, что эти территории все Северного Причерноморья были заселены Екатериной новым населением в конце 18 века. И до этого, на тот момент заселения, никто там вообще не жил. Ну, я думаю, всем это понятно, такой вот постулат у нас появился. Турки там тоже пытались заселять эти места. Ну, заселили они там Анапу и новороссийцев, тут Джукале. Но дальше у них населения не хватило. А Российская империя, она смогла такое сделать. Но, допустим, Северное Причерноморье, то, которое Малороссия, оно было слегка заселено, хотя было диким полем тоже, как мы знаем. Но там была часть местного населения, и очень много было там населения ушедшего из Московии. Ну, опять же, там, в Северном Причерноморье, в районе Донбасса, очень многие исследователи поднимали этот вопрос, что все эти шахты, они достаточно древние, то есть они разрабатывались до потопа. Это, кстати, промышленный центр. Вот вся та мегадержава, которую сейчас мы называем Тартария, пусть пока будет такое название, она очень интересно была устроена, и были концентрации вот этого вот, как говорят, сословия касты вайшью, они были не только земледельцы, но они еще были и рабочие. Все они находились в промышленных центрах, сконцентрированно. Промышленные центры были на Урале, вот, в Донбассе, так называемом, металлургические центры. Кстати, под Питером. Тут один из исследователей действительно нашел очень серьезную вещь в районе Копорья. Но что я по историческим моментам скажу дальше? То есть, почему я считаю хронологию заселения казаков в 18 веке реальной? Мне сейчас начнут кричать, что это было все в 19-м, что это было не так, что все это съедено. Но Екатерина приволокла Миллера, Шлёцера и Байера, и они исправили историю, которая была до этого, до конца 18 века. После история, вернее, хронология была уже реальной. Вот характеристики, что они сделали с историей хронологии до середины 18 века. Растянули временные промежутки, стерта основная картина, остались какие-то кусочки. Но остались эпизоды, которые были выгодны этим переписчикам. Историю придумать невозможно. Так можно сейчас стереть историю и придумать, что у нас «Властелин колец» — это исторический фильм, и действительно было Средиземье и бегали орки. Но историю так не придумывали. Из нее перетрясли, сдвинули временные рамки, раскидали определенные исторические личности, как, допустим, Ивана Грозного, в разные эпохи, и он получился Иваном Третьим, Иваном Четвертым. Опять это много споров вызывает у слушателей, но Носовский-Фоменко очень это серьезно, с математическим аппаратом фактически доказал там соответствие. Да, просто один пример Ивана Третьего и Ивана Четвертого с разницей их на 100 лет. Так что всю ту историю надо просеивать реально через сито, что было до 18 века. А вот после Екатерины что случилось? Хронология реально соответствует временным промежуткам. Вычеркнуты в конце 19 века, то есть при очередной правке, только некоторые события, но не с их временем. Просто в эти временные промежутки вставлено что-то другое. Вот так вот был, кстати, вычеркнут второй потоп 19 века. Но самое главное, что было скрыто действительно, это существование вот этой вот мега-державы, которая существовала на Земле как глобальная конфедерация земель и каких-то народов. Но народы тут тоже вопрос достаточно интересный, потому что, по моему мнению, все-таки народ был один. И по местностям он немножко делектировался. Что это была за конфедерация? Сейчас я покажу эту конфедерацию. Ну, вы все, наверное, знаете эти карты. И Тартария, это Архтара. Кто-то по-другому считает. Вот, основываясь на этой карте, я все-таки считаю, что мегаимперия называлась как-то по-другому. Вот Чудинов говорит, что это была Русьяра, когда она весь мир захватывала. Здесь же мы с вами видим действительно границу. И Московия стала частью Европы. Это вот карта как раз-таки после уже событий, после потопа. Тогда вот эта Тартария стала на этом центре, когда у нее отделилась вот эта вот ее часть. Но картам тем верить нельзя. И я как штурман по образованию в своих фильмах это буду рассказывать. Сейчас смысла нет применять там какие-то тригонометрические вещи, рассказывать, какие бывают проекции карт, там, меркаторские, конические, полуконические. Думаю, это будет неинтересно. Но интересно будет вот что. Вот еще одна карта Тартарии, опять же. Здесь уже побольше Московии отсоединено, отбито. Эта карта как раз показывает определенную вещь, что Москва и Санкт-Петербург были столицами разных государств в определенный период времени. Причем они уже в тот момент существовали, по крайней мере, Санкт-Петербург. Это какая примерно датировка этой карты? По картам датировку вообще говорить нельзя. Я сейчас делаю фильм. Нет, вот, пример, вот эта карта, которую до этого показывал, примерно к какому веку ее можно отнести? Все эти карты сделаны между двумя потопами. То есть, когда упал после первого потопа уровень цивилизации, ну, еще, как сказать, как это лучше объяснить? То есть, потоп 17-18 веков уничтожил практически развитую античную цивилизацию, так мы ее называем, античная. Но эта цивилизация была уже космической. И после развала этой цивилизации фактически, ну я сейчас немножко дальше расскажу, давайте я пока про карты, чтобы я не сбился. В чем отличие? То есть эти карты где-то середина 18 века. И еще раз, ну давайте немножко как... Зачем вообще нужны карты? А карты нужны для того, чтобы встать в одной точке и проложить точный курс на другую, правильно? Это называются навигационные карты. Они сделаны для того, чтобы в навигации ты мог взять курс на эту точку. Либо топографические карты, которые показывают объекты уже на Земле. И все здания, сооружения, построены до потопа, говорят о наличии технической цивилизации, когда умели разбивать местности, строить прямые дороги. То есть уровень карт для этого должен был быть спутниковый. Да? А тут мы видим лубочные картинки. То есть это лубочная картинка, она не для чего. Ее смысл только исторический, чтобы что-то показать. Вот даже нету смысла политической карты. Зачем политическую карту рисовать? Вот у нас атлас мира откроешь, он же береговые линии нормальные. Все как в навигационных картах, только масштаб побольше. А рисовать какие-то картинки фантастические смысла нет, чтобы сделать. То есть это переписи, причем с наслоениями. Вот как эта карта, да? Фактически что она показывает? Она показывает допотопное время, до потопа 17 века. Но тогда была техногенная цивилизация. Вот почему мы видим, Каспий лежит с другой ориентацией, еще не прорвано. Что случилось с Каспием, это Брехняру хорошо очень рассказал, что прорвало Абшеронский хребет, и он, вода перелилась сюда, когда волны пошли в серии цунами. И нету Камчатки, как вы заметили, да? А почему нету Камчатки? Вот Аньян пролив, который до Беринга еще существовал, а вот город Камбалу, да? Вот это одна из столиц вот этого мегагосударства. А где он находится сейчас? На дне Охотского моря. Специально он там оказался или нет, непонятно. Кто вообще мог море сделать? Вот вам Камбалу. Здесь центр цивилизации. А вот тот кусок, который сейчас затоплен водами северных морей. И здесь мы видим все тартары, моголы, А если развернуть это все по широте с центром в Гренландии, то вся эта территория оказывается в районе 50-40 широт. Ну, я думаю, всем понятно. Этот вопрос сейчас изучается очень многими, где же был центр. Ну, отсюда напрашивается очень большой вывод. Представьте Евразию в таком вот разрезе, с центром на Тихом океане. И теперь представьте Европу, где она была. И сразу вспоминается такая вот поговорка, там молчи позорная, Европа, ты у России просто что? Вот там Европа и была. То есть это была хвостик, конечность, далекая оконечность, окраина мегаимперии. Вот опять же те же карты, их достаточно много, но я вам скажу, что они тоже все подделаны. То есть их уровень не соответствует назначению карт. Кто-то будет, конечно, спорить, вот смотрите, опять это затопленная территория, вот он Багул, Тандюк, вот он центр мегаимперии. Вот он Катаю, Тандус. Ну, кому надо, будет тот посмотрит действительно. И это тяжело, конечно, для понимания, что сейчас подняли. Это не я поднял эту информацию, это подняли многие альтернативные историки, их описали, выложили в интернет, я только ее констатирую. То есть, маленькое уточнение, ты как профессиональный штурман, глядя на карту, можешь определить, подделка это или не подделка, потому что большинство карт, они делаются и не для красоты, а именно для того, чтобы можно было перемещаться при помощи этих карт в нужную точку. Если бы мне дали эту карту и сказали, плыви с ней через океан, я бы не стал бы этого делать. Может быть, просто те люди, которые составляли, они где-то не точно что-то переписывали и что-то там допридумывали. Такие варианты возможны? Нет, назначение, все очень четко. Есть назначение карты. Чтобы выйти в море, надо иметь четкую карту. Если нету четкой карты, что с тобой будет? Ну, вероятность того, что ты не вернешься из этого моря, очень сильно возрастает. А у людей есть такое чувство, как инстинкт самосохранения. И лезть туда, откуда ты можешь не вернуться, ну, смысла никакого нет. Потом я скажу, опять же, интересную вещь. Была в авиации такая, как его назвать, анекдот. Штурман, ты карту взял, ой, забыл. Опять по пачке Беломора полетим. Ну, типа из... Слышал, да, в советские времена, да, был такой анекдот. Угу. То есть по пачке Беломора летать фактически невозможно, да? Хотя в авиации можно вообще без карты летать, на бумажке себе нарисовав опорные пункты. ОПРС, там, радиоточки, радиомаяки, АРК настроивать или лететь от одного к другому. Но вдруг что-то собьется, и ты потеряешь ориентировку, и что делать? Понятно. Вопрос с картами закрыт. Все ясно. Дальше идем. То есть только назначение. Здесь просто подход технологический. То есть зачем нужна карта, которая не выполняет своей основной функции ориентации на местность? Значит, она выполняет какую-то другую функцию. Функцию фальсификации, да, чтобы за кого-то ввести в заблуждение. Ну, я понял. Я просто так задал уточняющий вопрос, чтобы не возникало лишних вопросов потом. Ну, где-то, короче, вот так вот. Так, что мы дальше? Значит, ну, я думаю, все поняли, что тут основные критерии, что карта, она должна выполнять навигационную функцию, что... И после Екатерины II хронология не нарушалась, она была до нее развеяна. Но после Екатерины хронология четкая, хотя бы по датировкам, по годам, что действительно отрезки времени от сегодняшнего до конца 18 века соответствуют именно вот этому временному промежутку. А хаос весь за ней. То есть тогда что-то стиралось. Почему этот вопрос, вот сейчас мы сделали фильм «Петр I, кто же он?», я всегда был противником версии, что Петра подменили и что-то там такое, где-то в железной маске он сидел. Ну, как-то не лезло это все в голову, но лезло в голову другое, что Санкт-Петербург это фактически была на определенном моменте просто столица Европы. Она, конечно, не сразу стала, когда от воды избавилась, такой город был там Петрополь. Я очень любил пиво пить на Среднем проспекте Васильевского острова, когда учился. Была старинная питерская пивнуха, называлась Петрополь. Так вот, Питер в некоторых своих объектах сохранил вот это свое древнее название. Оно режет ухо, но есть такой Персиполь, есть Севастополь, есть вот у нас теперь Петрополь. Почему он так назывался, будем исследовать дальше. Но это версия опять Алексея Гонгурова, но я с ней полностью согласен. То есть есть отголоски. Видел я фильм, где ходил один товарищ, рассказывал про Александрийскую библиотеку, при памятник Александру в Питере. Ну, я опять с этим не согласен. Все города были тогда примерно одинаковые по своей постройке. И все они представляли античный вид. И эти библиотеки, маяки, конечно же, были в каждом из городов. То есть Александрия, я думаю, это город, который сейчас лежит на дне Средиземного моря. Там вот за пляжем самой настоящей Александрии. Это Северная Африка, по ней совсем другая история. А вот на первичных памятниках Петра есть очень много гравюр, вообще написано Октавиан Август. Но опять же, это не мешает ставить памятники Александру, если он был героем того времени, в каждой из, грубо говоря, областных столиц этой мегаимперии. Ленину же везде памятники ставили, скоро Ельцину начнут тоже в каждом городе ставить. То есть это герой такой, что он отразил, ну вы поняли, тут объяснять много не надо, но я думаю, что это, конечно, не Александрия. Так же, как недавно пришла информация, тоже раскапывали, мне товарищи переслали видео очень интересное из Сухуми. Вот там был настоящий Севастополис, так называемый Севастополь, он был вместе с Сухуми. Ну, это опять интригующая информация для кого-то. Кто-то ее знает, потому что были обрывки этих сведений. И, ну, вернемся к нашему моменту. То есть, опять же, Российская империя в конце 18 века заселила практически все Северное Причерноморье новыми людьми. И плотность населения там фактически до революции была очень маленькая. В Краснодарском и в Ставропольском краях жили казаки. А, допустим, на момент написания Гоголя «Мертвых душ», это начало 19 века, вы помните, что Чичиков в Херсонской губернии делал, там, вернее, не делал, правительство давало землю при наличии крепостных в Херсонской губернии. Где Херсонская губерния, тоже все понимают, то есть опять были пустынные земли, которые надо было кем-то заселять, и как сейчас дают дальневосточный гектар, тогда давали землю и им. Но при наличии определенных так называемых крестьян, которые там будут хозяйство наращивать. Сейчас там, конечно, уже все наращено, пыльные бури прекратились, лесополосы кругом. Ну, я думаю, всем понятно, что эти территории были пустынные. Ну, думаю, что да. Есть очень интересное описание, как Суворов строил все вот эти оборонительные укрепления, примерно так же, такие же, как там какой-то полковник строил Заволжскую линию, то есть бежал по ней галопом и быстро строил крепости звезд. Ну, Суворов делал примерно то же на Кубани. Но самое интересное, что действительно остались описания того, как Суворов строил. То есть есть четкие указания на городище, на обломки городищ, в которые он заходил в ворота, которые висели, стояли, вернее, как в ворота сегодняшней там Аннапской крепости, если кто их видел. Я фотографию не заготовил, но в фильмах опять в наших есть. Но самую большую подсказку этого потопа мне, конечно, дал Севастополь. Почему? Сейчас расскажу 2 секунды. Вот Херсонес, да? Таких вот, как Херсонес, объектов в Северном Причерноморье очень много. Это вот Фанагорию, которую мы увидели, то же самое, один в один. Тоже те же находки, те же самые здания. Это, опять же, Пантикопей, и в лесах даже много вот такого вот торчит из-под земли. Вот он, Херсонес, да. Все мы видим фундаменты ровной застройки, да. Но я вам скажу, что они сложены из валяющихся блоков. То есть, как могли, приводили это в какой-то вид памятника. Ставили валяющиеся колонны, как может быть, было. Но самое интересное... Вот вы видите, как оно стоит. Так вот это вот вторичная кладка, это сложено из частей кусков валяющегося камня. Все вы видели, какое оно было до этого на примере Керченской крепости. Сейчас я ее еще раз найду, эту Керченскую крепость. Вот качество того, той кладки. Вот эти вот реальные объекты построены до потопа 17 века. А вот там для памятника Херсонеса собраны, как их называть, куски, ну из кусков, вы поняли, валяющегося камня. Это уже вторичная кладка. И есть целые крепости, которые фактически из вторичной кладки сложены. Это вот Сударакская крепость, называемая Генуэзская, она имеет вторичную кладку. Сейчас я потерял эту Генуэзскую крепость. Не могу найти на экране. Плохо с компьютером дружу. Не вижу. Или я ее... Вообще Генуэзская крепость достаточно большая, потерять ее трудновато. Это, скорее всего, на рабочем столе ты не можешь найти, да? Да, ну конечно же. Ее со спутника даже видно. Ну, я покажу, например, Девичьей башни в Баку. То есть, вот Девичья башня, это тоже кусок бывшей крепостной стены. Вот она примерно до такого уровня была целая, когда ее нашли, а потом из-за валяющихся обломков достроили вот этот кусок. Так что все, что выше, непонятно. Также построена и... О, кстати, она... Вот она, нашлась. Вот видите качество вторичной кладки. То есть вот этот объект, он уже не как крепость-звезда, а просто как крепостные стены, был построен после потопа 17 века вместе со всем тем, что строили из красного кирпича. Тут уровень технологий изменился, и уже не камень начали применять в строительстве, а красный кирпич. Но в некоторых местах строили из обломков этого камня, где-то кирпичом достраивали или реставрировали, вот как Петропавловская крепость, красивые каменные стены и доложены разбитые проемы красным кирпичом. А экскурсовод наоборот рассказывает, что сначала из кирпича построили стены, а потом камнем облицовывали. Но там камень реально не облицованный. Не облицовочный, а целые блоки огромного искусственного гранита. Этот камень, скорее всего, искусственный. У него геометрия бешеная, такое выпилить, ну, нереально. Кто-то там мне показывал, как где-то в штольнях этот камень пилят. Ну, я знаю, как пилит ракушечник в Баку. Ездил когда-то разгружать его. Так пилить фактически невозможно. Углы все равно слизываются. То есть это реально камень, который добывали в соседних катакомбах в виде породы, а потом его скрепляли чем-то вроде пластификатора. То есть Севастополь дал нам какую подсказку? Вы увидели все вот эти вот памятники Херсонеса. И гуляя по Херсонесу, я, правда, фотографию сюда не выставил, но опять это интрига. Кто будет, увидите. Вот она, опять вторичная кладка. Сюда вставлены валяющиеся целые выпиленные из мрамора ворота. А вот теперь посмотрите на сам город. Из чего он сделан? Центр. Из того же камня. То есть все эти домики центра Севастополя, которые покрашены поверх этого камня, слава богу, не догадались на них шубу наложить, а просто побелили. Он весь построен из этого камня. Я полазил там везде и посмотрел. Вот они все. Вот он, этот камень. И, кстати, в этом же Херсонесе хоз постройки опять же построены из этого камня. Где-то они стенами дореставрированы. То есть, когда нашли Херсонес, вот эти здания еще виднелись. Правда, там без крыш, без окон. И там с четырех стен три стояло. Одну доложили, остальные покрасили. То есть, вот хозпостройки Херсонеса, это те же дома, которые сейчас вот, валяются в виде фундамента. И такое же фактически везде. Я задался тогда вопросом, а из чего же здания в Питере построены? И, в принципе, сейчас начали фотографии мне присылать. Невский проспект, здания, которые там по Лиговскому, по Литейному, подвалы люди снимают. Они так, из такого же камня построены, только кирпичом там немножко реставрированы. Ну, в Питере это не видно, потому что на домах наложена шуба, и они покрашены. А здесь вот они прям поверх камня в Севастополе выступают. Единственное, что до потопов все эти дома были отделаны мраморными декорами. Ну, мраморного декора здесь валом. Как в Анапе В музее валяются куски этих битых мраморов тоннами. Бабушка в музее мне рассказывала, они раньше собирали ведра, домой приносили и пережигали вот этот битый мрамор на извести, красили трулучные там саманные домики в Анапе. А крепость эту анапскую растащили на стройматериалы, фактически она сейчас застроена, одни ворота торчат. А были что крепость Тамань, что крепость Услабинск, такими же, как вы видели, как и Керченская крепость. Ну, отсюда мы сделали опять типа формулы вывод, что как менялись технологии строительства. До первого потопа 17-18 веков строили вот этим технологичным искусственным камнем. После потопа, до следующего потопа 19 века строили красным кирпичом, пытаясь копировать вот это архитектурное направление допотопное. А после 19 века уже стекло, бетон и металл пошел. Ну, где-то еще применялся этот красный кирпич, конечно же, в строительстве. Но вот в нашей стране строительство возобновилось только фактически при Хрущеве. Ну, при Сталине чуть построили там центральные части городов. Но у нас очень давно, долго, вернее, ничего не строили. По крайней мере, с момента так называемого отмена крепостного права или окончания этой войны, строили в основном деревянные бараки, которыми была застроена практически там пол Москвы и вся остальная страна. А люди жили в остатках тех домов, вернее, в тех домах, которые остались после первого-второго потопа. Опять, как же был занесен слой глины, вот этот, по нему много вопросов. Почему там 5 метров, почему 6 метров в Москве, и почему, как вы видите, вот, кстати, остатки опять этого Гермонаса, холмы. Как вы видите, на Кубани слой метр. То есть первый потоп, он... У меня есть фильм «Механизм потопа», он не нанес сюда вот столько вот именно грунта, а он нанес его именно в другие части мира. На Кубани следы только первого потопа. Второй потоп здесь, ну, мало что сделал, потому что даже в то время, когда он произошел, потоп 19 века, все эти территории были очень слабо заселенные. Только Краснодар появился, в районе 20 домиков в нем стояло. Но они, кстати, так их и завалило. Ну, пойдем дальше. То есть, как мы устанавливали примерную датировку этого потопа 17-18 веков? Опять же, я скажу, что эти территории заселялись из пустынных. Ну, мы начали в истории искать какие-то совпадения. То есть, когда это могло произойти? Это реально происходило до 18 века до конца, и на тот момент там долго никто не жил. Сколько они могли не жить? Ну, там 2-3 поколения. Мы приняли где-то цифру лет 100. У нас получился конец 17-го, начало 18 веков. Там мы в историю влезли, ничего толком не поняли, и полезли дальше. И вдруг мы в жизнеописании Ивана Грозного находим очень интересные вещи. Якобы опричники сжигали целые города с жителями, борясь с чумой. Тут я вспоминаю Носовского Фоменко, что чума 14 и 16 веков – это одно событие, а не два. Опять описывается отправление Ивана Грозного в голод. И годы без урожая, там 3 года без урожая. И опять по методу, опять же, Носовского Фоменко, какие всплески получаются. То есть огонь, голод, чума. И чума аж по всей Европе. Примерно это произошло по жизнеописанию Грозного 1573 год. Но тут опять я дальше лезть не буду. По описанию, опять же, Фоменко-Носовского вместо Грозного 4 царя там правило. Как вы, наверное, догадываетесь, что это были не цари, а губернаторы назначаемые. И они не правили, вот как Грозный вдруг уехал за Москворечье, вместо него Симеон начал править. Просто срок правления Грозного окончился, и он ушел в отставку. И это, кстати, выборная была ситуация. Верховный правитель царь царей только подтверждал свои грамоты избрания. Ну, как и сейчас президент подтверждал до определенного момента избрание губернатора своим указом. Как происходил этот удар? Опять мы долго забирать не будем. Этот удар происходил применением оружия очень большой мощности. Вот это глаз Сахары, то есть тот удар выжгло всю Сахару практически. Вот это, по описанию Алексея Кугурова, это 140 килотонн. Вот этот глаз Сахары, воздушный ядерный взрыв с полосой подсоса. Кто-то будет смеяться, но не знаю, смеяться можно над всем. Вся страна усыпана такими воронками, и это не метеориты. Другие воронки оставляют метеориты. Они вглубь врываются. А это как раз-таки воздушный ядерный взрыв. Взорвался он в нескольких там сотнях или километре над землей. Вот образовавшаяся область практически вакуума втянула в центре породу. Ну, остальное все выгорело. Такие ядерного взрыва. Это идет ударная волна, проникающая радиация и тепловое излучение, которое все выжгло. Все уже многократно видели обожженные в Африке, в этом районе и пирамиды, то есть грунт стал черным. Но кроме вот этого вот оружия применялась еще так называемая сера по описанию Содома и Гоморры. То есть с неба падала горящая сера, которая довершала процесс выжигания вот этого всего куска земли, который вы видите на карте, который сейчас желтого цвета. А идет он от Сахары фактически до пустыни Гоби. Такая же Средняя Азия, такая же Ближний Восток. Но хочу заметить, что такая же была и современная Якутия. И сейчас в Якутии все деревья растут на фактически таком же песке, как Сахара. С очень небольшим плодородным слоем, который от них же образовался. То есть вот ситуация в том, что после потопа та техногенная цивилизация, которая была, все-таки уровень технологий, вернее, оставался, после потопной цивилизации, они смогли высадить рядами этот лес. Но в Европе уже такого уровня не было, а вот там на Востоке он, получается, был. И забегая вперед, вам скажу, что по реконструкции нашей получается, что черноземы Кубани и Северного Причерноморья тоже искусственные. Там много вообще чего искусственного. Значит, в погибшей империи, как мы поняли, центр был уничтожен. Ну, это опять забегая вперед. То есть после удара там потоп произошел. Потоп мы фактически... немножко еще забегу, кто с кем воевал. По нашей реконструкции, кто с кем воевал. А воевал Иван Грозный и Сулейман Великолепный. Они современники. Один был губернатором Московской губернии, второй губернатор так называемой Порты, Причерноморской губернии. И воевали они с Карлом V, который Священную Римскую империю строил. Причем наш Грозный воевал в Балтийском море, на Балтийском море, а Сулейман на Средиземном. И самое интересное, что все вот эти губернии как-то они к морям прикреплены были. Вот Балтийская губерния, в ней был столица Петрополис, современный Питер, который потом заплыл, утонул на определенное время после потопа, но вышел из-под воды. Московия, она как бы сухопутная была, Москва столица, а вот Черноморская губерния, в ней был столица современный Константинополь. А где была столица Средиземноморской губернии, это, конечно, вопрос. Это или вот этот город в Сахаре, в районе Алжира, либо это та Александрия. Ну, тут тяжело сейчас гадать, потому что эта территория полностью была уничтожена. А она же была центром европейского мятежа. То есть европейский мятеж пошел именно со Средиземноморской губернии. Это мы рассматривали в своих фильмах «История Великой Тартарии». То есть причины мятежа возникновения. Ну, немножко я забегу. Кто-то меня все время провоцирует сказать, а кто же с кем воевал? Тяжело сейчас это сказать. Я думаю, сейчас это никто не скажет. Но не веря в какие-то фантастики, мы с вами скажем, что воевали люди с людьми. И я думаю, мы здесь не ошибемся. Воевали мятежники и воевала империя. И, скорее всего, у империи эта война была не единственная. И по всем окраинам ее губерниям происходили такие же войны. То же самое происходило, кстати, на границе современного Китая и самой империи. Это мы будем дальше рассматривать. Все происходило в одно время. И кто-то уничтожил как раз-таки центр империи. Но, забегая вперед, скажу, чем был вызван раскол вообще этот европейский, пока европейский. Как мы понимаем, грубо говоря, Тартария была конфедерацией так называемых народов или областей. То есть это была не жесткая власть, это была все-таки держава. И это был союз собственников. Вот маленькие собственники земли, крестьяне, но они же собственники своей земли, оттуда росли. Они были представители, вот как вчера говорил, выступающей касты вайшью. Правильно я говорю, вайшью? Ну, крестьяне, грубо говоря. В общем, в данном случае не важно. Ты называй, как ты считаешь нужным. Крестьяне. Все, я буду называть по-русски крестьяне. Да, по-нашенски крестьяне. Крестьяне. Они были собственники, у них был определенный набор общественных функций у этих крестьян. Они выбирали старшего крестьянина, старосту, там, дюжить на 12 лет. Соответственно, этот выбранный из них крестьянин, дюжить, становился представителем второго высшего сословия, да? Становился управленцем. Либо они отправляли кого-то из себя в армию, становился тоже представителем второго высшего сословия. И вот это второе высшее сословие, кшатриев, оно самое непонятное. Там и князья были, и военные в нем. То есть иерархичность в этой втором высшем сословии была интересная. То есть во второе высшее сословие и входил деревенский староста, и входил фактически где-то там наверху тот депутат, либо князь, либо царь, который мог быть выбран вообще верховным правителем самой Тартарии. Ну, тут вопрос интересный. Я думаю, что все-таки верховные правители Тартарии выбирались там, в центре, из своих представителей. Это очень сложный вопрос для понимания. А высшая каста волхвов, она это... Ну, понятно, что люди к определенному моменту доходили. Монахи все схибники были, то есть бывшие воины. То есть на определенный момент жизни люди туда уходили. И жили не в лесах, а жили реально в серьезных монастырях, в серьезных этих, ну, приходя из мира туда уже, выполнив свой, видимо, долг. Хотя, может, кто-то был в виде отшельников как-то. Это тяжело говорить. Но вот первая каста, она тоже была организованная. Она не существовала в виде бродячих одиночных волхов по лесу. Такое, конечно, делали, но это была какая-то, видимо, духовная работа. Но надо понимать, что ведьмизм того времени имел и материально-техническую базу, и здание сооружения он имел, и какую-то экономику он имел. Но это опять забегая вперед. То есть бунт поднял ли представители вкратце второй высшей касты с целью того, чтобы их на следующих выборах не перевыбрали. И захотели они власть закрепить за собой по наследству. Ну, соответственно, все вытекающие отсюда события. И это произошло... Сначала начало происходить в Черноморской губернии. Вот мы недавно сделали фильм «Царь славян» называется. Вот там я попытался объяснить, что же происходило в Константинополе, в бывшем Царьграде. Как это вообще было и что они делали. Откуда пошло само разложение. Кому интересно, посмотрите. И это же событие перекинулось на Средиземноморье. Почему? Потому что от них крестовым походом так называемые атаманы, пришедшие из Татарии, войска, они просто установили в этой губернии военное управление. И мы в истории знаем это след, как она называется, Османская империя, Атаманская. Ну, опять, здесь мы, всего нам времени не хватит этот весь вопрос поднять. В общем, что было последствиями войны этой, применения оружия массового поражения? Полностью опустила пустыня Сахара. Города Ближнего Востока были стерты с лица земли, там Средиземноморье. И это был как раз таки центр мятежа. Также пострадала территория современной Сибири, практически восточной, Тихоокеанское побережье. Но пока жизнь еще теплилась. Хотя восточное побережье Евразии стало такое же, как Сахара. Вот Гоби, там Средняя Азия вся выжжена. Северное Причерноморье. То есть, кто из них первый нажал кнопку, непонятно. Но, видимо, это произошел обмен ударами. Потому что мы точно знаем, что Северная Африка – это территория мятежников, а все остальные тартарские территории вы сами знаете. То есть, пострадали и те, и эти территории. Не было того, кто разбомбил единого врага. То есть, если бы мы знаем, что была уничтожена Европа с Северной Африкой, мы бы поняли, что это уничтожила Тартария. Если бы Тартарию уничтожили, а те остались, было бы тоже все понятно. Но почему Европа осталась в относительно нетронутом виде? Видимо, просто слабо заселенная была. Реально, это был лес. Все сказки про эльфов. Были какие-то городки, стояли там, юг Европы, типа Рима, там еще где-то. Но Европа, видимо, была совсем не такой по заселению, как вот Северная Африка. И Северная Африка, она логически должна быть вообще была цветущим краем. В общем, после удара, еще раз, уцелела практически вся Европа, русская равнина, Северный Урал, как ни странно, северо-западная Сибирь, ну, Малая Азия, современная Турция. В них удары наносились, но по отдельным объектам инфраструктуры. И потому сейчас находят круглые озера и в Тверской области, где-то в Европе много круглых озер, но не было вызвано, они небольшие, не как глаз Сахары. То есть, я думаю, понятно. И основное население выжило там. А вот города Северного Причерноморья, Средиземноморья, особенно прибрежные, были уничтожены все. Вот возьми любой прибрежный город, хоть Анапу, хоть Новороссийск, и увидишь там воронки. Или в дне, или как в Новороссийске, прям образующие косу округлой формы. Что же у нас случилось после удара? Центр мятежа перешел в Европу, из Северной Африки. Центр Тартарии был разбит, но власть не пала. Где-то она сконцентрировалась, все-таки не все уничтожили. Может быть, она бы и смогла бы восстановиться. Центрами ее по нашей реконструкции в момент после удара были вот как раз Москва, Константинополь. Это были все протартарские правительства, то есть губернаторы ее поддерживающие. Иван Грозный съездил, там, получил титул государя, видимо. Там ему дали где-то оставшиеся управленцы тартарские. Вот Тобольск тогда вырисовался на карте, как какой-то центр. А вот Камбалу, видимо, была разбомблена, но еще существовала. Так же, как и существовал Гог-Магог севернее. Чума и удар уничтожили огромное количество населения. Но осталось примерно где-то в районе 1/3 или половины. То есть очень сильно чума подкосила людей. Как когда-то говорил, опять же, Алексей Кунгуров, что рахманы ему сказали, что погибло 32 миллиарда человек. Но я, в принципе, склонен ему верить, потому что, судя по плотности населения, которая тогда была, она была огромной достаточно. Но в удар еще 32 не погибло. Погибнет дальше. После удара климат изменился, упало атмосферное давление, часть атмосферы выбросила в космос, но смена зимы и лета еще была не сильной. А, вернее, ее еще вообще не было, она появилась после потопа. Условия жизни ухудшивались, но восстановлению еще все фактически подлежало. Конечно, это была большая катастрофа, но пока еще не фатальная. И еще небольшое замечание поправка по образу самой вот этой вот цивилизации. Что касается древних цивилизаций, там, без технического уровня. Многие рисуют сейчас Русь в деревянных домиках, волхвов, которые ходят по лесу вокруг деревянных идолов. Это, конечно же, все было. Но было очень давно. То есть та цивилизация, она тоже имела свои пути. Развитие, и как Клёсов действительно хорошо пишет, что эта цивилизация, она действительно зародилась, как сказать, 5-6 тысяч лет назад, когда пришли арии, откуда-то с севера пришли арии и заселили Евразию. Там он пишет про эрбинов, про ариев. Так вот, Западная Европа у нас эрбинская. Там еще связано и с этой ситуацией, то есть этот европейский мятеж, который происходил. Но смысл в том, что образ той космической цивилизации, он, конечно же, не тот. Ни леса, ни домиков. Может, у кого-то и были дачи из жителей вот этих вот городов, и они ездили туда отдыхать, в лес. Но города вы видите. Причем инфраструктура этих городов, я вам скажу, она очень серьезная. Это самое грамотное городское строительство, которое вообще можно в себе представить. Маленькие города, населением несколько десятков тысяч человек, шаговая доступность. Разумеется, нету никаких пробок. По Москве поедете сейчас в этих пробках, с ума сойдешь. Да, и по Краснодару тоже. Шаговая доступность. Вышел на работу и прошел. Под городами большие подземные сооружения, видимо, какие-то объекты местной промышленности. То есть спустился вниз и пошел. То есть под каждыми городами какие-то подземные сооружения. Для чего они могли быть? Ну, разумеется, как какие-то промышленные центры. Представьте, живете в микрорайоне, под вами завод, офисы, спустился на лифте, не на пешком зачем, с трехэтажного дома и пошел. И тут же возникает вопрос, зачем даже при таком комфортном проживании нужна машина? Ну, лошадь как раз, физическая форма, приспособьте климат, не надо под кондиционером сидеть или там холода мучиться. Сел на лошадь, доскакал, куда тебе надо. А если куда-то далеко надо лететь, то виманом. Ну, это как бы фантастика, кажется, но извините, вот это вот построить могут только те, у кого есть вимана. И я думаю, многие исследователи это уже рассказали. Без вимана это не построишь. Без технологического уровня такого. Так что та деревянная Русь рядом с лесами и капищами, она, конечно же, имела место, но это было очень давно, это прошлое как раз вот этой вот цивилизации. У нашей цивилизации, как у потомков, конечно, это тоже наше прошлое, но не прямое. Или как это сказать? Лучше. А смысл еще, мы сейчас исследовали эндемики Кавказа, там самшиты, тисы остались, которые, кстати, сейчас погибли, бабочка их съела из Италии и Китая привезенная. Так смысл того, растительность в то время, когда существовали эти города, тогда действительно с лесом боролись. Потому что лес был круче, чем сейчас на Амазонке. И такой был по всей земле. Я очень долго задавался вопросом, почему арии пришли все-таки на эту территорию с приполярных районов. И все-таки пришел к выводу, что просто здесь было жить невозможно. Здесь, видимо, лес был такой, и в нем водилось все, что можно. И люди как бы жили там, в Приполярье, где был климат поумереннее. Потому что кто был в тропическом лесу, видел эту влажность. Вот в Юго-Восточной Азии, в частности, там, ну, русскому человеку там жить невозможно, я вам скажу. Там все болеть начинают очень быстро. Вот почему вопрос проживания представьте здесь плотную растительность высотой там 50-100 метров друг к другу с кустарником, с кучей непонятных динозавров, не бегающих. Ну, я думаю, мыслеобраз я вам отправил. Если кто не согласен, скажите, что это была всегда пустыня. И там козочки ходили. Что же было, случилось такого дальше, что добило вот эту вот цивилизацию? Мы поняли уже, какие районы опустили, какие остались более или менее нетронутыми. Еще раз напомню, что это восточная, вся, вернее, Европа, русская равнина, Малая Азия, они были сильно не уничтожены. То есть население в них сохранилось, пострадало в основном от голода и чумы, особенно в Европе. Там вообще ничего не бомбилось. Меньше пострадало намного, чем русская равнина. Центр мятежа перешел в Европу, где-то там он разместился в районе, как мы знаем, столица Священной Римской империи, Вена стала. А может быть, на тот момент и Рим. Непонятно, какой город был столицей вот этой губернии средиземноморской. Вообще губерний было по Ведам 7. То есть 7 царей правили. Но что-то мне кажется все-таки больше. Или мы что-то неправильно думаем. Первая губерния – это Балтийское море. Вторая губерния – это Черное море. Третья губерния – Средиземная. Четвертая губерния – это вот Каспийское море. Пятая губерния – Московия. И остается только две, но кажется, на востоке их было больше. Этот вопрос как раз сейчас обсуждается многими. Мы пытаемся эти губернии восстанавливать. Когда-нибудь, я думаю, что что-нибудь в этом моменте прояснится, но пока только загадки. Ну, теперь про потом. Через несколько десятилетий после вот этого вот удара, применения оружия, массового поражения, на Землю упал большой достаточно космический объект. Что это был за объект, пока тоже загадка, но я сейчас выскажу больше предположения. Когда это произошло, вот, только о нем, опять же, по реконструкции, мы нашли это в жизнеописании Бориса Годунова. То есть совсем чуть-чуть прошло. И это был 1601 год по официальной версии истории. Тогда в описании царствования Бориса Годунова четко написано, что тогда окончательно изменился климат, был огромный потоп, голод. И вот тогда первое свидетельство появилось, что человечину начали солить, заготавливать впрок в бочках. И это в Московии, которая, оказывается, еще меньше всего пострадала от этой ситуации. Как этот процесс примерно происходил, мы можем судить по последствиям. Тогда же по картам появился Гудзонов залив. И, кстати, вот карты 1625 год, когда появилось Охотское море и Гудзонов залив. Это опять многие историки, альтернативные исследователи этот момент в картах нашли. Вернее, по датировкам. Там хронологический сдвиг, конечно, дальше. Опять я скажу, чтобы меня сильно не били за этот вопрос. Это произошло где-то, как Чипса говорил, есть такой исследователь, Чипса 1707. Вот тогда это и произошло. Реально произошло в самом начале 18 века. Так что хронологический сдвиг на 100 лет. Но вот мелкие наслоения, хронологический сдвиг на 25 лет, на потоп указывает изменение, появление на карте Охотского моря, Гудзонова залива. И есть такая псковская летопись, опять же Чипса ее нашел, 1625 года, где пишут, как все утонуло, как погибла земля Афиния. Центр, прям четко написано, что туда все учиться ездили, в эту Афинию. Там в Дрездене все потонуло. Описывается событие потопа. И причем Московия описывается, которая наименее от потопа пострадала. Вот небольшой этот хронологический сдвиг, 25 лет. Что произошло в Европе в момент... представьте, Охотское море как раз появилось на месте центра Тартарской империи, державы. То есть Камбалу сейчас находится или находился, падение этого метеорита превратило этот город в пыль, а сама эта местность ушла на дно Охотского моря. Что-то такое же произошло в Гудзоновом заливе. То есть они примерно на одной широте, там в районе 60-й находится, где-то орбита в этих местах этого спутника проходила там. И, скорее всего, он был разрушен на большие куски. А ядро, которое мы знаем, там как сейчас шунгит, который добывают, он в Карелии сейчас, там его добывают. То есть ядро упало в центре между Гудзоном и современным, в смысле, Охотским морем. Вот эта вот территория вся ушла под воду. Тут Камчатка появилась. Ну, пойдем дальше. А то у нас, видимо, времени уже немного. Значит, что сделал потоп? Я это описал опять в нашем видео, механизм потопа. То есть кто-то со мной спорит, там, какие силы действуют на планету при падении крупного небесного тела. Я скажу, что основные силы – это гироскопические. То есть вызывается прецессия, и тело воды провернулось над телом литосферы и вызвало серию цунами. Я быстро это расскажу. У меня там целый фильм есть. Причины потопа 18 века. Как это происходило. Есть у нас пятая часть «Гибель Тартарии». Там весь механизм описан, как шла волна. В общем, эти волны прошли, перехлестнулись через Евразию и влетели в эти низины. В низину Каспийского моря. Тогда это озеро, как мы знаем, было немножко другой формы. За Северным Уралом прошли большие волны, смыли Западную Сибирь. Вот эта карта опять неправильная, потому что Каспийское море... Ну, все, потом объясню. Сейчас опять заблудимся. Волны прошли сюда, волны перехлестнули Европу. Опять русская равнина и восточная Европа была рассечена, волна Скандинавии, как волнорезом. Ее особо не затопило. То есть, вернее, затопило, но с такой волны, несколько сот метров, по ней не прошло. Кто-то скажет, это вранье, никакой волны не было, там и все остальное. Но посмотрите парижские катакомбы и катакомбы всех европейских городов. Что здесь можно сказать? Что люди видели эту волну, видели причину падения, спустились в подземелье, видимо, в Париж съехались еще с окрестностей, зашли в эти катакомбы. И пролетела по Парижу волна, как и по Риму. Это опять картины Пиранези, всем известные, руинистов. Что случилось с Западной Европой? То есть основная волна прошла по Франции. Испания пострадала, но там высоты, плоскогорье высокое, по долинам проскочила, получила она, конечно. Но вот основной удар прошел волны, это Франция и Италия. И слились эти волны все в низины. Вот представляете, какие интересные места были на Земле. Это низменности Средиземноморских озер, низменность Черного моря и низменность вот этого Каспийского моря. И все они были пресноводными озерами с уровнем воды на 100-200 метров ниже уровня Мирового океана. Про Черное море куча исследований, что там сероводород появился. Даже сейчас официальные историки датируют это время 7 тысяч лет назад, не миллионами. Представляете, уже 7 тысяч лет назад появился Босфор. Уже прорыв. Но реально, если покопать на дне прибрежной зоны города, которые там, вот Путин недавно нырял там в Акру около Керчи, амфоры доставал, ну, вы видите, что это амфоры несколько сот лет, не больше. И все эти города, это просто центры тех же пантикопеев, которые реально были Херсонесов их окраинами. А центры городов, они все вот находятся затопленные в прибрежных зонах, там с портами и с наиболее высокой застройкой. То же самое случилось на Средиземном море. Я сначала сомневался в Средиземноморском потопе, но потом у меня вот есть такой фильм «Небоскребы прошлого». В Турции мы проплывали между двух гор, и я там увидел картину, что гора просто сточена террасами, и там задние стенки домов. И экскурсовод турки, люди прямые, открытые, рассказывают, что у них все в Ватикан увозят, все, что находят из золота, по мукалетам и видим. А этот, опять же, побережье Анталии, и он рассказывает, здесь под водой 100 метров, там дальше дайверы лазят, еще куски домов. Мало того, что он мне показал, как раньше небоскребы строили, 200-метровая гора, сверху Колизей, место для сборища всех, и лестницы вверх идут. У меня возник только один вопрос, как они туда ходили. Там достаточно крутые лестницы, на эти террасы ходить, то есть, ну, не находишь. Это раз в день туда-назад спуститься, а как-то ж люди жили. Мне тут начали подсказывать, что подлетали на виманах балконом. Может быть и так, а может гора просто внутри пустая была, какие-то лифты были задействованы. Загадок много. Но смысл в том, что уровень Средиземного моря поднялся так же, как и уровень Черного. И тогда произошел этот прорыв Гибралтара, и воды Атлантического океана затопили все Средиземное море. А вот в Каспийский бассейн воды напрямую попали с Северно-Ледовитого океана, тюленей принесли. Потому Каспий сейчас потихоньку высыхает. Урал уже высох, Каспий тоже потихоньку отходит. А до этого Каспий был просто озеро, в которое сливалась просто куча рек в низине. Туда и Сырдарья, и Амурдарья, и Кура, и Кума, и Волга, все, и Урал. Еще там две реки какие-то нашли, которые в Каспии сливались. То есть, и все вот эти места были... Есть фильм, когда американцы там потоп в Черном море реконструировали. Они прям про природу сказали конкретно, что там был рай на земле вот в этих местах. Низменность, влажность, растительность бурная. То есть, ну, представьте, что там за население жило. И опять это космическая цивилизация. Думаю, опять я образ послал всем, чтобы все просто задумались хотя бы о том, что было. То есть, не пустыня совершенно это. Какая же была высота цунами вот этих? Ну, я думаю, по подсчетам от 200 до 500 метров. То есть, в начале его движение серии этих цунами 500 метров, внизу 200, потому что они дошли реально, перехлестнули вот из Каспийского моря через Кумаманическую впадину, плюс они по Дону прошли. Опять механизмы потопа, мы это все рассказали. Что нес этот грунт, как его как в стиральной машине зацепляло. Вот Елена Гусакова, ее фильмы, она думала, что там затоплено было, а это просто волна на вершины гор единичную гальку закидала с ракушкой. Сильного подъема уровня моря, опять же, кто будет со мной спорить, не было после потопа. Уровень моря остался примерно на том же уровне. Он недолго стоял метров на 10, на 20 выше, и Питер как раз был затоплен. Но запомните, посмотрите на Питер. Питер это и сейчас отметка измерения уровня Мирового океана. Именно питерский ординат. Как вы знаете, весь уровень Мирового океана мерится от уровня Балтийского моря. И посмотрите на Питер, он реально не затоплен сейчас. Если затоплен на 1-2 метра, не больше, по набережным. То есть сейчас уровень моря такой же, как при строительстве Питера. А Питер строился, Петрополис, до потопа 17 века. А на Черном, Средиземном и Каспийских морях уровень моря поднялся на 100-200 метров. И все прибрежные города такой же постройки, как и Питер, находятся на его дне. Если кому-то это непонятно, будете спорить, кричать опять, писать, что... Мне очень любят писать, что вы курите. Я в последнее время отвечаю, Кент Восьмерку, можете прислать пару пачек. Что же случилось с населением в этот момент? Конечно же, вот тогда как раз по рахманской традиции, как говорил Алексей Кунгуров, и погибли вот эти 32 миллиона. А на Земле выжило в районах Восточной Европы и Русской равнины, опять же, Малой Азии, выжили просто десятки миллионов. Десятки миллиардов погибли, десятки миллионов остались. Что происходило в Европе? Там выжило какое-то население. Это высота волны как раз говорит. Кто-то говорит, сейчас на наш мир переводя, если пройдут волны такой величины, у нас вообще никто не выживет. А тогда кто-то выжил. И вот они на картинах Пиранези ходят, бедные пастухи с козочками, видимо, уже второе или третье поколение после потопа, вокруг этих мегасооружений огромных, красивых. Кто-то выжил же в этих катакомбах, воздушные пузыри, может, кто-то там спрятался поглубже, может, какие-то бункеры были. Но все вот население, все 6 миллионов, которые там сейчас в виде скелетов, они погибли от воды. Алексей, я, правда, с ним не согласен в этом моменте. Он пытался сказать, что их съели. Вот тех концлагерей съели, а эти погибли от воды. То есть кости белесые, долго, видимо, катакомбы были затоплены водой. А потом до конца 19 века из этих катакомб добывали практически все античные золотые украшения, которые сейчас хранятся в музеях мира и носят до сих пор европейцы. Это все. Все то, в чем были одеты эти люди по всей Западной Европе. Но, как мы знаем, под всеми западноевропейскими городами, конечно же, есть эти катакомбы и были подземные части во всех городах. Вот, кстати, в Питере недавно мы с Алексеем разговаривали и пришли к выводу, что под Питером должны быть такие же катакомбы. Ну, вряд ли, видимо, их кто-то покажет когда-то. Или они под водой затоплены, как и все питерские подвалы с комарами и клопами. Ну, надо смотреть. Метро гораздо ниже их сделано. В Москве катакомбы мы знаем. То есть мыслеобраз строительства того времени я как бы попытался передать. Опять поправлю, что больше всего населения выжило на русской равнине, в Восточной Европе. Единицы выжили у нас в Западной Европе. Большая часть населения на полуострове Анатолия, Малая Азия выжила. Западная Сибирь была вся смыта наглухо, и фактически центр Тартарии еще туда и попал кусок этого спутника. И там вообще все утонуло. Но, опять же, представляете, кто-то там все-таки выжил. И вот по всей нашей истории, до войны 19 века, она опять возрождалась, и везде была третьей силой. Но основная европейская история, которую мы знаем с момента после потопия, происходило на территории Восточной Европы, Русской равнины и Турции. С небольшим заселением, участием Западной Европы. Которая опять была, скорее всего, заселена из Восточной и из выживших районов. Ну, какая-то вот примерно такая картина потопа. У нас еще есть время рассказать? Или, Алексей? В принципе, у нас есть время рассказать. Но надо учесть еще и вопросы, которые появляются от наших зрителей и слушателей. Я думаю так, лучше 40 раз по разу, да, чем ни разу 40 раз. Поэтому давай сделаем таким образом. Вот основную тему ты сейчас донес, уже много, я думаю, на мозги легло и заставит шевелиться эти самые мозги, в принципе, вот к этому мы людей должны подвести, чтобы мозгами шевелили, а не только булками, да, как некоторые говорят. Вот, ты сделал очень хороший такой замес сделал. Сейчас в мозгах там кое-что начало двигаться. Поэтому я предлагаю не все раскрывать в этой передаче, а лучше сделать еще передачу с продолжением. Хорошо, то есть я предлагаю, сделав вот такой вброс информации в головы, дать возможность илу осесть для того, чтобы потом на основе этого ила проросло что-то, и можно было дальше двигаться. Потому что перегруз, он, в общем-то, иногда не совсем в хорошую сторону может сыграть. Ну, а то 0,3 сейчас начнут вызывать люди, будут сидеть там, обмениваться, кто что покурил, кто что не покурил. Алексей, ну я все-таки надеюсь, что большая часть... Я этот не наносил, это за 10 лет до меня нанесли. Я только его пытаюсь разгрести. Конечно. Те, кто нас смотрит, уже все это смотрели, видимо, у других исследователей. Так что, я думаю, их 0,3 не заберет. Олег, я уверен, что кто-то обязательно смотрел, но мы должны понимать, что из многих тысяч просмотров все-таки... И найдутся хотя бы несколько тысяч человек, которые скажут: «Ух ты, вот это да! Ну, мужик, молодец, красавчик, такое нам рассказал». Так что не переживай, не все смотрели, я тебя уверяю. Ну, мы на всякий случай поправили, потому что я не хочу присваивать чужие... Тут есть мои какие-то варианты, я там внес в этих исследованиях определенные вещи, типа пепла кремниевой эры, что такое пласты, что запыльные бури происходили, что осталось после сгорания кремниевой биосферы очень много пепла на Земле, который кто-то складировал в твердое состояние, чтобы он не летал. Так появились Кавказские горы слоистые. Нашел я там, кем был Петр первый. Вот это мои изобретения. Остальные все — это систематизация очень многих источников. Здесь я себе не приписываю их славу. Ты знаешь, в чем дело? Систематизация иногда стоит даже дороже, нежели чем просто разрозненные знания. Почему? Потому что разрозненные знания могут одни по одной и той же теме вызывать очень много проблем и споров. А когда происходит систематизация, эта систематизация раскладывает весь пасьянс, раскладывает всю мозаику и получается цельная картина. Вот тогда и является цельность видения мира. Поэтому не надо принижать свои какие-то вот эти вот разговоры. Там я всего лишь навсего. Да не все лишь навсего. Ты сделал свою часть работы, очень важную и очень ответственную, за что тебе низкий поклон. Ну что, пообщаемся с нашими радиослушателями и зрителями Народно-славянского радио. Итак, вопрос в эфир пришел от Подсолнуха. Здравия желаю. А где можно почитать статьи или ознакомиться с видеороликами автора-сказителя, то есть тебя? Благодарю. У нас канал Ice Peak называется. Мы пока снимаем ролики, потому что я начал писать что-то в виде книги. Меня тут заставили ее писать. Ну, я не знаю, сколько я это буду делать. Понятно. Дальше Солнце прислало вопрос. Здравствуй, Олег. Как ты думаешь, кто и когда построил Исаакиевский собор? И что это за здание на самом деле? Ну, опять же, не моя версия. Исаакиевский собор — это, как это назвать, храм. Это ведический, опять же, я говорил, что ведизм — это не просто ходили в лес, поклонялись идолам или ведическим богам в деревянном виде. Это действительно была серьезная структура с большим материально-техническим обеспечением. И на момент гибели вот этой цивилизации 17-18 веков Исаакиевский собор — это ведический храм. Скорее всего, это храм Юпитера, либо это храм не Юпитера, потому что опять наши предки позволяли очень много вольностей своим так называемым областям или губерниям, и у них даже ведизм был немножко как диалект в разных его частях разных. В Греции, там, Древняя Греция — это как раз Причерноморская губерния, это ее история. Там был у нас Зевс, а у тех, кто поднял мятеж, был Юпитер. Чей храм был Исаакиевский собор? Ну, в музее, в Эрмитаже, и тот Юпитер, который принесли из Исаакиевского собора и сложили там, в Эрмитаже, называется Юпитер. Скорее всего, это был храм Юпитера. Ну, на самом деле, вы сами знаете, с кем из славянских богов. Ну, они все славянские, но привычнее нашему выражению ассоциируются Зевс, Юпитер и вы знаете кто. Угу. Ну, ты знаешь, по поводу вот этих названий Зевс, Юпитер и так далее, все-таки надо учитывать, что современное описание Жреции или Греции, оно очень сильно искажено, и оно подделывалось, так же, как и вся история. Поэтому нам всем сейчас знаком вот этот пантеон олимпийских богов, так называемых, где-то вот Зевс и прочее, и римских богов. Поэтому, да, современному человеку, кто славянизмом не занимается, эти звания известны. Поэтому я думаю, что в истории внесены они были специально для того, чтобы чуть-чуть все-таки убрать на задний план тех наших древних богов и их названия для того, чтобы побыстрее их бы забыли, и вот новоделы побольше вспоминали. Это тоже такая своеобразная диверсия. Поэтому твою версию я принимаю, что это все-таки, как назвал, Юпитера. Но надо помнить, что были еще и свои родные имена, названия. Ну, вот так вот просто. Я просто сейчас поправлю немножко. Мы очень сейчас запутались в реконструкции вот этой вот губернии Балтийской. Что это вообще было за губерния? Из нее вылезло несколько определенных там вещей. Но пока мы ни язык, ничего не можем расставить. Но это не Москва. То есть Русь – это Московия, а вот то немножко другое. Там другая была версия, диалект славянского русского языка. Потому, скорее, к чему мы придем. Это понятно, да, что диалекты существовали. Я же не про то, что диалектов не было. Просто надо все-таки делать тоже определенные поправки на то, что были специально внедрены в наше сознание через исторические какие-то учения. И современным людям просто вот эти названия, они более известны, более знакомы, нежели чем какие-то древние. Если сейчас перечислять каких-то древних богов, вот просто на улице найти человека и сказать: вот знаешь ли ты, и так вот сотеньку богов так перечислить. Но в лучшем случае он скажет: вот Перуна слышал, вот, может быть, там еще кого-то слышал, а остальных вообще не знаю. А вот если начнешь говорить Афродита, Зевс, там, Аполлон и прочее-прочее, то они скажут: а вот это, да-да-да, это я знаю. Вот я про что сказал. Остальное все... люди не перестают удивлять. Вообще бог, конечно, это теологическое понятие. Я придерживаюсь мысли, что бог все-таки един, а все остальные – это его ипостаси. Может, я в этом не прав, меня поправят, и Перун, ипостась единого Бога. А что такое Бог единый, это понятно. Но... Ну, ты знаешь, если исходить из библейской концепции, которая, опять же, очень хорошо легла на умы многих современных людей, то в этом случае, да, вот как раз ты сказал, там делится Бог, есть ангелы, есть святые и так далее. Если мы берем более серьезную какую-то не идеологию, а мироустроение, мировосприятие и мировоззрение, то тогда ложится что-то более широкое. Ну, у нас сейчас передача не об этом, поэтому... Не об этом, вопрос. Это очень тяжелый вопрос. Не тяжелый, он интересный. У нас вот я в славянстве тяжелого на самом деле ничего не обнаружил. Тяжело, но кажется, когда начинаешь браться, а потом кажется, ой, ёлки-палки, все просто оказывается. Идем дальше. Ага. Так, Анубис Чернобогов пишет следующее. Вопрос в эфир. Ладно, документы можно переписать и всю историю переврать. Но как быть с языками? Как можно за 100 лет навязать другой язык людям? Тем более, что в те времена не было поголовного обучения. Мы, например, 11 лет учим английский язык, а в итоге пару слов связать не можем. А здесь и французский, и португальский, и испанский, и польский, и румынский. Как можно было за 100 лет навязать столь большое количество языков, выбив при этом родной язык? Я так понял, это касается как раз датировки потопа, что времени с потопа прошло мало, а вот столько множества европейских языков, и не только европейских, уже вот налицо существует, и писали 100 лет назад уже на них и говорили на них. Ну, я здесь что отвечу? По нашей реконструкции сам европейский мятеж, вот давайте сейчас перейдем на официальную историю, как это происходило. То есть... 1501 год, Карл V, там 1505 год, Карл V, а применение оружия массового поражения практически через 70 лет. То есть 70 лет шел сам горячая фаза этого европейского мятежа. А начался он, наверное, гораздо раньше. Его не раз, вот сколько раз подавляли европейские мятежи. И Аттила ходил, подавлял, и Батый его подавлял. Тамерлан ходил в Среднюю Азию, в эту персидскую губернию, там подавлял. То есть постоянно шли сепаратные отделения. Постоянно шли идеологические отделения. Вот как украинский язык сделали за 100 лет или меньше. Также в каком-то центре его сделали на Западной Украине или в Польше и внедрили в массы, объявив Тараса Шевченко украинским. Ну, не только Тарас Шевченко, много кого кем объявили, да? Революции проходят, переписывается история, переписываются герои, переписываются авторы и переписываются, причем творения самих авторов. Это известно все, и Украина здесь всего лишь навсего подражатель многого того, что было до Украины, поэтому не надо так вот прям огульно кидать камень в сторону, что это они выдумали. Нет, это технологии известны. Им выдумали. В определенных интересах. Но вопрос в том, что это просто видный показатель. Вот спросили, как это бывает. А вот так это и бывает. В 17-м году, ровно 100 лет назад, никакой Украины еще не было. А в 18-м она уже попыталась быть. Угу. Ладно, оставим сейчас политические разногласия, какие-то вопросы, которые могут возникнуть. Дальше идем. Алекс Штерман. Могли бы вы указать источники, на основе которых вы делаете свои предположения? Ну, это в основном, я мало последнее время смотрю интернет, я больше люблю читать. Вот у меня основной источник, который я все-таки в голове кручу, это Носовский и Фоменко. Достаточно тяжелая новая хронология, стат-анализ с определенными историческими моментами. Я, кстати, как и все вы, учил в школе историю, слушая в одно ухо, выходя в другое. Так вот, на этой книжке Носовских, Фоменко, мало того, что я выучил определенные события настоящей истории, я еще понял, с чем они не стыкуются. Но Носовский, Фоменко, это был первая ласточка. До него был Морозов, конечно же. Многие писатели про татаро-монгольское иго писали тогда. То есть, ну, помните, славянофилы, когда это якобы начиналось. Вопрос в том, что Носовский, Фоменко, они внесли определенную ясность, то есть для меня составили понятие, что современной истории не больше 500 лет, но много у них, конечно, нестыковок, и период вот, нами рассматриваемый, они, конечно же, не рассматривали вообще хронологические сдвиги, они там толком не делали. И пришлось выполнять работу за них, но по их методикам. А остальные догадки, конечно же, и Георгий Сидоров, этот кастовое устройство. Но я как современный и сразу понял, что это такое. То есть идеология общества, действительно, Тартария создавалась как конфедерация, как союз мелких собственников и больше собственников для обслуживания интересов этих трех высших каст. И это абсолютно правильно. То есть они создавали державу для обслуживания своих интересов. Хорошо, так здесь написано, выключить типа видео, сейчас лагает видео. Ну, друзья, если хотите смотреть видео, то... Нет, не выключай ничего. Если хотите смотреть видео, то, в принципе, по видео только сейчас говорящие головы выступают, уже картинки все показаны, вы можете звук в качестве слушать на радио. Я так предполагаю, что YouTube просто не справляется с наплывом, который идет, и не справляется с прямой обработкой. Поэтому slavradio.org, сайт slavradio, одно слово, .org, там слушайте в качестве хорошем. Три потока идет в любом, который вам нравится. Включайте, слушайте, ничего лагать не будет. А мы продолжаем наш разговор. Тем более, что видео, потом звук будет накладываться, не лагающий, а будет все нормально. Дальше. Алекс Штерман пишет следующее. Термин «Тартария» как-то связан с «Татарией» и современными татарами. Вы знаете, я не хочу, конечно, обидеть современных татар. У меня очень много и крымских татар друзей, и казанских татар друзей, и азербайджанцев, которые до 18 года были кавказскими татарами. Скорее всего, ну, что я знаю по истории, что казанские татары – это черемисы и волжские булгары. Это точно. На картах до 17 года никаких татар там не было. А еще есть даже информация, что они были арианами. То есть были такие христианские течения, как Богомилы, Катары, Ариане, где сейчас вот многих верующих молодого поколения спрашиваешь, кто в христианстве Бог? А они говорят, Иисус Христос. Ты говоришь, ну а Святая Троица куда же? Ну что, как ты символ веры там знаешь? Ты не знаешь, кто и ходишь туда. Как это может быть? Ну, такой вот уровень у них. Так вот, катары, богомилы, ариане, они Бога Отца почитали выше, чем Святого Духа и Иисуса Христа. Потому, скорее всего, по этой теологии они ближе и ушли в ислам в определенный период времени. То есть, как ислам вообще появлялся в 90-е годы, допустим, в том же в Татарстане? Приезжали арабские учителя. Здесь ничего плохого нет, это мирная, хорошая религия, которая учит добру, Коран достаточно грамотная книжка, но эмиссары приезжали в Татарстан, на Кавказ, именно с арабских стран, Саудовской Аравии, там, с Катара, приносили они эти знания на своих языках арабских. Так что вопрос достаточно серьезный. Что я могу на него ответить? Татары, как они появились в своем названии, непонятно. Есть тартары, тархатара. А татары – это либо сокращение от татар, от тартар, либо какое-то новое название, которого смысл мы не знаем. Понятно. Елена Гусакова, вопрос в эфир. А возможно такое, что в веке XIV Москва была в Крыму? Ведь Чудинов говорил, что Дамаск – это тоже была Москва. Ну, опять вопрос. Мы толком не знаем. Мы знаем, как переводится Берлин, это медведь. Мы знаем, как переводится Стокгольм. Там, ну, стекольная только вторая версия появилась. Мы толком не знаем, что такое наша столица. Что такое вообще слово «Москва» обозначало в то время? Вот Чудинов сказал, что нашел уже там 45 аркон. А что такое «Москва»? Я предполагаю, что Москва могла быть и в Дамаске. Если наоборот, Дамаск считается как Москва, если без огласовок, это тоже вопрос. Но что такое Москва? Ну, я до сих пор для себя четкого вывода этого не сделал. То есть, или это так, или это так, или действительно патриарх Масоха, или другие названия. То есть, их версий под 20, и толком непонятно. Угу. Аркадий Лысенко пишет следующее. Обнаружено ли место падения небесного тела и его остатки? Ну, тут вопрос очень серьезный по остаткам этого небесного тела. Что происходит? По моей версии, немножко скажу, что это были за небесные тела. Ну, это опять моя версия, можете со мной спорить. Было 3 летающих города, да? Летающие города, которые рисуют в атмосфере летающие железные города, я в это мало верю, это не уровень технической цивилизации, а в том, что это были 3 спутника обитаемых, я как бы верю, что это Лелия, Фата, Месяц была действительно. Так, по моей реконструкции или по моей систематизации реконструкции получается, что потом, что 17 века, что 19 вызвало падение спутника. Только в первый потоп я сначала думал, спутник больше упал. Но спутник упал как раз-таки меньше, воды было меньше. Дожди плохо вылились. А сам спутник просто упал большими кусками и вызвал цунами. А вот в 19-м, это, наверное, была все-таки Леля, а в 19 веке упала Фата. Но она была распылена перед падением на землю, была практически уничтожена в пыль, и от нее и от разрушения вот этой золы, которая сложена, ну, из двух источников, вот этот вот слой глины есть. То есть она была как-то развеяна. Но гидросфера ее и вызвала такие проливные дожди, которые вызвали потоп. То есть при падении Лели гидросфера была небольшая, дожди шли, а начались дожди еще по физические процессы. Эти хорошо описаны, что до падения самого спутника гидросфера, ее атмосфера уже была в атмосфере Земли притянута. Вот эти дожди. То есть в первый потоп дожди были не очень сильные, но был сильный удар. Большие куски. 3 больших куска и упало. А во второй потоп спутник успели развеять на мелкие части. Угу. Ну, как-то так. Хорошо. Следующий вопрос от Владимира из Мытищ. Здравия, Олег. Сколько я не рыл ямы на даче, сколько не копал огородов, никогда ни ракушек, ни костей не находил. И в отбросах при бурении скважин про такое не слышал. И никто из моих друзей и знакомых такого в Подмосковье не встречал. Как это объяснить? А вы спросите у Алексея Кунгурова, он вам расскажет о раскопках, что находит в Москве. В этих кабаках засыпанных, то есть на 5-метровой глубине в самом городе Москве фактически... А вот сейчас даже под стекло поставили, что там находит. Ну, во-первых, это огромное кладбище, сам город, где, как и Питер, как и все остальные. И если вы не находите на своем участке и в своем месте, где вы живете, может, там просто лес был. Или кто-то, никто не жил. У меня вот тоже до сих пор в голове не стыкующийся момент. Вот у нас стоит город Краснодар, в нем чернозема очень мало. А дома засыпаны вот этим илом, так же, как и все по первому этажу. То есть, ну, Краснодар, постройки послепотопные, чистейшие, из красного кирпича, на 5 метров забросаны первые этажи, на 3, на 5 метров. А за город выезжаешь, прекрасный чернозем глубиной 5 метров. Ну, не укладывается у меня в голове. Как он, его вообще смыть должно было, а почему он есть? А вот глина под ним. Я уже спорить начал об его искусственности происхождения, но тут меня сильно критикуют. Потому я даже не представляю, как можно было миллионы гектаров чернозема изготовить. И из чего? Хотя есть ответы и на эти вопросы. Угу. Ну вот ты упоминал про каннибализм. И вот Елена Гусакова пишет реплику в эфир. Кунгуров говорил, что в парижских катакомбах кости вареные, то есть людей съели. Но я с ним, с этим не согласен, я его уважаю, его мнение, и по его фильмам про войну, конечно, я его поддержал всецело. То есть, действительно, есть такое понятие в судебной медицине, это период скелетирования. Он зависит от почв, в которой захоронены человеческие останки. И минимальные периоды скелетирования в хороших таких черноземных почвах – это где-то 2-3 года, судебные медики знают. А вот почвы, где много... извести, там бывают, не разлагаются и по 10, и по 20 лет. Но война, как мы знаем, шла совсем недолго, там 2-3 года, а мы видим совершенно белые скелеты. Если кто-то когда-то эту ситуацию, не дай бог, в жизни наблюдал, разрытие или эксгумацию, то меня поймет, что до такого состояния за год, за два до белых костей скелет дойти не может. Хоть что с ним делать. Там действительно вывалили. Но в парижских катакомбах все-таки, по моему мнению, это утонувшие. Причем позже раздетые. Есть сведения о том, что они лежали все и в одеждах, и с украшениями. И были целые банды в Париже и в других европейских городах до конца 19 века, которые лазили туда и доставали эти украшения, которые продавались в ювелирных магазинах. То есть все... красивые украшения из камней, сняты в большей части с погибших жителей Европы, которые лежали в тот момент в подземельях этих городов. И погибли они, скорее всего, от воды. То есть длительное пребывание в воде. А представляете, после прохода волны эти катакомбы могли 20-30 лет быть залиты водой. Конечно же, вот в такое состояние приходит кость. И кто-то мне скажет, что они черные получаются, да нет. А потом, сначала, да, сероватые, а потом, когда они высыхают, они как раз таки становятся белыми. Опять же, судебная медицина. Угу. Есть такие учебники. Понятно. Елена Гусакова, реплика в эфир. В Баксанской долине на Северном Кавказе, в средней части галька на высоте 20 метров от уровня воды. Ну, значит, по этим долинам прошла волна потопа, она и прошла там. Дальше Владимир Змытич пишет. Олег, как ты думаешь, если все книги с теориями прошлого нашей планеты сложить в большой горшок, хорошенько потрясти, перемешать, а потом в случайном порядке достать страницы и сшивать в большую книгу, получится ли максимально достоверная версия? Нет, я думаю, можно будет выиграть приз. Приз среди идиотов или какой приз? Я не знаю, что-то из этого. Может быть, даже машину Волгу. Понятно. Так, Алекс Штерман, вопрос в эфир. Чем был вызван потоп? Ну, Олег, я тут только что рассказал. Потоп был вызван падением крупного небесного тела. Причем что первый, что второй. У меня есть... Я просто не хочу на формулах рассказывать. Есть такая наука гироскопия. Каждый знает свойства гироскопа. Ну, опять каждый. Наоборот, не каждый знает свойства гироскопа. Они достаточно уникальны. Если раскрутить в трех степенях свободы этот гироскоп и направить его на полярную звезду, при этом держа его на ладошке, ну, в этих трех степенях свободы, крутись по всему земному шару, будет на нее показывать, пока у нее будут. То есть свойства достаточно уникальны для инерциальной системы Земля. И на его раскрученные не влияет, допустим, ни земное притяжение, ни, ну, влияет, но очень мало. А есть такие даже, показали китайцы, они гиролеты уже делают. То есть если штангу взять, есть такие опыты в интернете, берешь штангу, раскручиваешь дрелью ее блин один, а потом человек одной рукой ее тягает. Так вот, на этом принципе двух в разную сторону вращающихся гироскопов были давно виманы сконструированы, гиролеты. И вот теперь китайцы, которые все копируют, где-то нашли, видимо, у себя там чертеж вимана, и смотрю в интернете, уже там литиевые батарейки вставили, и у них уже не квадрокоптер, а два диска там крутятся, и она от земли отрывается. Скоро будут у нас, значит, квадрокоптеры с камерами и гиролетами. Что удобно, виды ни за что не задеваются. Ну, в общем, да. Хотя эти опыты еще, я помню, в 70-е, 90-е годы, нет, 80-е годы уже делались, и даже были такие высказывания, что вот создан был такой аппарат, где там что-то крутится, и через Ла-Манш он спокойненько перелетел. Еще в те времена. Было, конечно. Идем дальше. Олег из Иркутска спрашивает. Здравия, Олег. Что ты можешь от себя добавить про то, как называемые «сталинские», в кавычках, пятиэтажки, у которых нижний этаж засыпали наполовину и которые есть на все, есть во многих городах Руси? Что это результат потопа, ядерной войны? И скажи примерную датировку этого события. Благодарю. Ой, сталинские высотки, в смысле, подожди, сталинские или хрущевские пятиэтажки? Здесь написано сталинские пятиэтажки, где нижний, и про нижний этаж дальше. Я вам отвечу очень просто. То есть этот вопрос достаточно много муссировались, и вот Алексею Кунгурову показывали. Вот смотрите, стоят сталинки, у которых тот же этот цокольный этаж. Но здесь две версии этой ситуации. Первая версия. Когда я строил дом, я построил точно такой же этаж. Почему, не знаю, у меня там теннисный стол стоит. Зачем я этот цокольный этаж делал, хотя можно было, действительно было его не делать. Но вопрос другой, почему я его делал? Потому что я раскопал чернозем, а его было 3 метра до глины. И положил туда фундамент. И чтобы эту площадь засыпать, ну в смысле не терять, эту площадь появившуюся, можно было ее там засыпать чем-то, ну, зачем я столько бетона налил? Я сделал там цокольный этаж и играю в теннис. Ну, может быть, теми же принципами они. Во-первых, руководствовались. Во-вторых, сама этажность города. Вот эти вот скраденные первые этажи. Хотя многие строили и нормальные. Вот в Питере идешь, там, кстати, много зданий погибло, видимо, при потопе. И, как вы видели, стоит, допустим, здание, они друг к другу пристроены. А этажность здания между двумя там, шестиэтажками 4. И вот эти вот стены кирпичные там болтаются. То есть хаотичная застройка. Но есть и еще одно объяснение. Все-таки после потопа 19 века, я думаю, сама технология строительства городов была очень интересная. То есть города строили другим способом. Сначала строили из кирпича подземные коммуникации, ливневки, как вы видите во многих европейских городах. Все ливневки там ходить, на лодках плавать можно, туда все сливаются. Строилась сначала эта часть. А вот все фундаменты выгоняли из нее. И потому из многих домов просто по лестнице можно в эту ливневку спускаться и ходить там в других. А потом только все это засыпали землей. Так вот, может быть, сталинские высотки, они просто соединены с фундаментами разрушенных зданий, которые до них стояли. То есть много версий, но они не опровергают версии о засыпании первых этажей. Есть реальные здания, которые построены в межпотопный период из красного кирпича, и у которых действительно первые этажи завалены. И учась в военно-морском училище имени Фрунзе, я в самоходы ходил именно через подвал такого здания шестиметровый и выползал в люки на Среднем проспекте Васильевского острова. Вот тут про тебя все и всплыло, понятно, чем ты занимался в молодости. Я думаю, знаешь, что здесь еще надо учесть, что иногда люди что-то делают по тому стандарту, который до них был введен, как им кажется. Конечно, то есть вот раскопали что-то и видят, ну вот так вот делали раньше. Ну раз делали, давайте так же сделаем. То есть это тоже надо учитывать. То есть и принимается вариант того, что это была просто необходимость, нужно было убрать зыбкий грунт, который не подходил для фундаментов, его убирали и вот таким образом делали. Также возможно, что занесло где-то и что-то сохранилось, а также возможно, что просто кто-то увидел, ну вот так же делали раньше, неизвестно почему так делали. Ну я так просто повторяю. Ну, это опять домыслы в каждого конкретного случая, но эта мысль, повторим, не опровергает затопление первых этажей у реальных этих зданий. То есть можно много аргументов приводить, но она не опровергает. Есть реальные доказательства, в большей части это именно так, как исследовали исследователи. А в меньших, так, как говорит Олег из Иркутска. Конечно. Хотя и его случай. Дальше, Алекс Штерман, вопрос в эфир. Можно ли, в принципе, очистить историю ариев от плесени библейства действующих? Вот так вот жестко написано. Ну, тут вопрос достаточно теологический. Вы понимаете, что такое жизнь? Вы, наверное, все знаете. То есть, если Бог или боги заселили сюда всех нас, значит, они имеют на это какую-то цель. Кто мешает каждому конкретному арию очистить свою историю и организовать пространство вокруг себя и кого-то еще подучить? Никто. Развивайтесь каждый сами и формируйте людей вокруг себя. Не надо лезть флагом. Куда вы предлагаете всех остальных деть? Опять войну устроить? Нельзя. В общем-то, ты повторил те мысли, которые мы из эфира в эфир пытаемся донести, что если есть разные люди здесь, то значит, они были сюда богами допущены для какой-то цели. Ваша задача и наша задача не ныть постоянно, как слабакам, и пальцем показывать, что нас обижают, а становиться сильнее для того, чтобы нас не обижали. Это первое. То есть надо становиться хозяином своей жизни. А хозяином жизни ты можешь стать, когда ты понимаешь свое прошлое. И когда, в общем-то, на основе своего прошлого ты понимаешь, а что делать дальше, когда ты понимаешь свои истоки и кто твои родичи, да, и так далее. И только в этом случае ты можешь стать сильнее, только в этом случае ты можешь двигаться дальше. А вот эти все нытье, вот нам то чего-то, да ныть можно бесконечно. Да, честно говоря, уже задолбало это нытье. Хочется уже все-таки общаться с здравомыслящими людьми, которые понимают, что надо делать, а не ныть. И делать так, как нужно, чтобы не было кому-то плохо. И делать так, чтобы никто не мог нам плохого сделать. Вот это вот самое важное, чтобы мы не стремились кому-то мстить, но при этом негодяев, которые нам мешают жить, ставить на место. Но ставить на место так, чтобы не было опять войнушки, бойни и так далее. Потому что, как правило, вот эти все призывы «а давайте мир улучшим», они заканчиваются бойней наших же братьев, и кровь течет наша. Ну зачем это повторять? Неужели ничему вас не научили вот эти вот кровавые месивы, которые до этого устраивались на наших землях? Если боги допустили сюда кого-то, значит, это богам угодно. Значит, нам необходимо это осознать и сделать так, чтобы эти кто-то, кто нам мешает жить, ну, просто-напросто понимали, с кем они имеют дело, и просто свои гадости не делали. Ну, хватит уже ныть-то, ну, сколько можно? Но при этом войнушки не надо устраивать, при этом не надо из этого делать какие-то очередные революции. Ну, не приводит это, ну, посмотрите, не приводит это к счастью народному. Кровь льется, нас меньше, мы слабее. Вот и все. И я немножко добавлю, Алексей, те, кто устроил европейский мятеж, а потом нажал кнопку в 17 веке, тоже исходили из благих позиций. И те, ну, конечно, кто в 19 веке это сделал. И это было даже кровавее намного, чем сделали революцию. Представляете, какую цивилизацию они уничтожили? Известно, куда ведут благие намерения, да? Куда дорожка вымощена благими намерениями. Так что не благими намерениями живите, а здравомыслием, абсолютно, пониманием, осознанностью. Вот этим надо жить. А витать в облаках можно бесконечно. Но к чему это приводит? Ведь вас ловят всегда на хороших и добрых обещаниях. Вы же добрые люди, вот вас на этом и ловят. Да, надо быть добрым, но при этом сейчас здравомыслящим и еще любящим. С любовью все делать. Идем дальше. Виталий из Эстонии, реплика в эфир. Делюсь своими предположениями. Тартария – это букву не выговаривали китайские народы, народы или восточные народы, и получилось, что название Тартарин перешло в Татарина. Вот такая мысль. Дальше. Светок 99 или Светок 99. Вопрос в эфир. Венеция – это город, построенный на воде или затопленный город? Да, конечно же, затопленный. Тут куча исследователей Венецию без воды показывают. Там она из кирпича оттуда торчит. Конечно, затопленный. Ой, в смысле, затопленный. Кто бы строил город на воде? Ну, в общем, да, логично. Попробуйте прийти просто так и на воде, тем более такой соленый, да, что-то там начать строить. Тем более, что вот есть города, которые глиной занесены, илом занесены, а есть города, которые водой залиты. Вот как раз Венеция, да, где-то видел тоже такие фильмы, там показывают, этажи стоят под водой, нормальные этажи, в которых можно жить, если водичку откачать. Ну что ж, вопросы мы с тобой все реплики озвучили. Как говорит крупье, да, вопросы больше не принимаем, вопросы все сделаны. Давай подводить итог сегодняшней нашей встречи. В заключение предлагаю тебе жирную черту, такую росчерк сделать и сказать: ну вот, в следующий раз мы с вами поговорим вот об этом, а потом уже пожелать что-то доброе нашим зрителям и слушателям Народного славянского радио. Ну, я как автор канала «Причерноморье», «Альтернативная история при Причерноморье», в следующий раз, может быть, проговорю про города при Причерноморье. Вот Елена Гусакова задавала вопросы, а она первая обратила внимание всех на эту карту, там река Херсонесская, где именно вышел тот образ допотопных городов, до потопа 17 века. Новороссийск – Тринери, Анапа – Мапа, Геленджик – Лаура – Мака. Вот я недавно нашел интересную еще другую карту, где у меня получился Хадыженск, Мизмай и Горячий Ключ как города. И самое интересное, что Мизмай – это действительно город. Рабент назывался. И шла к нему дорога через искусственное Гуамское ущелье из города Хаджи, которое находилось на месте современного Услабинска. То есть это все очень густо заселенные места. И все эти города были точно такие же, как Санкт-Петербург. Ну, конечно, меньше, какие-то больше. Ну, примерно картина такая. Все города имели античный облик. И поговорим мы как раз-таки о Причерноморье, если вам это интересно. Об Урале все уже говорили, о Сибири говорили. Давайте поговорим о памятниках Причерноморья. Если это будет, конечно же, опять интересно аудитории. А то все ездят на Черное море, и кроме пляжей и шашлыка никто ничего не видит. Конечно. Конечно, ну что, на Альменах иногда бывает. Конечно, поговорим и об этом. Я думаю, что это очень важно, об этом разговаривать. Хорошо, благодарю тебе за очень интересный рассказ. Видно, что не просто так там, не в носу наковырял эти знания, эти данные, фотографии хорошо приведены, систематизировано все здорово, по полочкам разложено, в таком же духе надо продолжать. Напоминаю нашим радиослушателям и зрителям, что сегодня 27 сентября 2017 года, среда, по одному из современных календарей, по одному из старинных, седьмой день месяца божественного начала 7526 лета, пятница. Когда же был тот самый потоп, это тема сегодняшнего нашего эфира, который уже заканчивается. Автор, сказал Олег Павлюченко, низкий поклон тебе за столь хорошее разложение всего. Изложение всего. А нашим радиослушателям и зрителям также низкий поклон. Друзья, очень хорошие в тему были вопросы, очень хорошие в тему были реплики, так держать. Я думаю, что вот без ваших бы вопросов никакой бы эфир так хорошо не был раскрыт. Желаю всем добра. До новых встреч, друзья мои. С вами был Народное славянское радио, Алексей Орлов, Олег Павличенко. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.